Валь! Валя! Да. Привет! Привет. Что делаешь-то? Что делаешь-то? Ничего. Небо коптишь, просто так живешь. Почему к родне не едешь постоянно жить туда, на Щелковскую? А? Не слышала. Почему не едешь к родне на Щелковскую постоянно там у них проживать? Че ты за меня решаешь? Знаешь что, после 80, когда человек один, уже мозги не те. Можешь и газ оставить, можешь такое натворить, что просто боязно жить с тобой в одном подъезде. Возьми, поменяйся. Нет, я хочу тебя отправить туда. А я хочу, чтобы ты выехал. А я подписи буду собирать, что скоро закон Дума примет, что одна старуха не имеет права жить после 80. Ну, когда-то еще и примут его этот закон. Не, ну тебя они зовут, а ты не едешь. Как это так? Вот не хочу. Почему? Какая и причина на это? Мне здесь нравится. Потому что там они над тобой издеваться будут. Может и будут, никто не знает, один Господь знает. Потому что там Русланова мать, она очень неприятная баба. Неприятная? А я вот людей чувствую, она неприятная. Чем? Ну, она вот такая какая-то коварная, она вот на тебя постоянно говорит, что ты вот с нами все обсуждаешь, что бабка совсем рехнулась, вот так она говорит. То есть, если ты туда заедешь, она еще там себя проявит, ох-ох-ох. Как ты думаешь? Значит, я правильно делаю, что не еду. Ну, я просто тут как бы, я психологией увлекался, и вот я чувствую, что она неприятная. Ну, что делать, какая заразилась, не переделаешь. А сколько ей лет там? Откуда я знаю? Как, у матери Руслана не знаешь, сколько лет? А? Это же это, дочь же Наташки, да? Чего? Это же Наташкина дочка. Какое твое дело? Зачем они тебе нужны? Чего ты туда лезешь? Потому что мне интересна вся эта ситуевина вокруг вас. Чего тебе нужно? Чего тебе нужно от чужих семей? От чужих семей. Наташка, вот она просто Наташка такая, вот она пила, наверное, да? Давай поговорим вот об этом. Успокойся, не пьет. Ну, раньше пила. Ни раньше не пила. А почему ее голос вот такой грубый, грубый, грубый? Чего? У нее голос такой, как прям грубый. Голос как голос. Прокуренный. Может, курила. А что ты Люсики-то совсем не слышно? Люсика-то где твоя? Кровинушка твоя, сестричка. В санатории. Господи, они ее, наверное, с глаз подальше отправили постоянно. У нее сахарный диабет. Они от нее избавились уже, в санатории ее для престарелых запихнули, эти две бляди толстые. А сами с Русланом живут, а Руслан должен с мужиками воспитываться, а не с бабами с такими истеричками. Что из Руслана вырастет, ты подумала? А? Руслан как Руслан. С бабами мужику нельзя расти, а то... Вообще будет непонятно кто. Ни баба, ни мужик вырастет. Где его отец-то? В Англии? В Англии. В Англии. Вот так вот. Бросают детей, сыновей. А потом сыновья вырастают. На что, если рынок закрыли, а у него специальности нет, на что он будет ребенка содержать? Работы нету. На такси бы ездил, катался бы. Кататься? Взял бы у него гражданства российского нет, так что кататься ему запрещено. Бомбил бы, как сейчас все бомбят азербайджанцы. Кого-нибудь здесь подвезет, там подвезет. Помидор на рынке продаст. Чего? Можно было на другой рынок перенести. Да все рынки заняты. Кто это его там ждет? Да что ты? Да, ни один палаточник свою палатку чужака не пустят. Могли бы квартиру разменять твою на комнату. И деньги бы были бы. Но... Что это даст? Деньги дополнительные. Да, твоя... все равно не проживешь. Твоя квартира стоит 5 миллионов. Да что ты, да. Однокомнатные 5 миллионов. 5 миллионов, открой интернет. Позвони в риэлторское агентство, 5 миллионов на войск. Ну, таких и цен нет, чтоб 5 миллионов на однокомнатную квартиру в старом доме. Да что ты. В старом доме. У тебя третий этаж, окна во двор, все прям как положено. Вот так, это твоя квартира и больше 5 миллионов даже, может 5-500 даже. Так что за твою квартиру такая будет бойня, мне даже страшно представить. Да? Да. Ты бы уехала бы от греха подальше в деревню. Причем тут бойня, когда ее на кого нужно, на того я записала. На кого? На кого хотела. На Наташу? Не твое дело. Она ее пропьет. Это ее дело. А тебя сдаст в дурдом. Мертвый в дурдом. Да ты еще проживешь, всех переживешь. Ты еще бабка, сделанная в СССР. Угу. Да? Да, в СССР. Зажигалки тушила. На похороны Сталина ходила, под грузовиком лежала, да? Да, было дело. Как ты под грузовик-то попала? А? Как ты под грузовик попала? Специально залезла, чтобы не затоптали. А если бы он поехал? О, как же он поедет, когда кругом народ? На народ же он поедет там. Да. Курочки клюнут негде было. Это было-то сколько лет назад, помнишь? Ну, когда умер, тогда и было. В каком году-то, помнишь? В 56-м. Не ври, в 53-м. 5 марта 53-го года. Это 60 лет назад, Валь, ты что такая древняя старушка? Чего? 60 лет назад Сталин умер, 60 лет. Ну, умер и царство ему небесное. А ты все жива. И с Брежневым уже проработала. Брежнев это же вообще уже другой правитель. Другой правитель, но не другое правительство. Валя, давай в больницу ложись отсюда, вон из нашего подъезда. Чего? В больницу ложись на обследование. Да что ты? За квартиры я присмотрю, цветочки полью. Угу. Уберусь, полы помою. Не волнуйся, ключи будут у меня. Угу. Угу. Не наебешь, здесь не детский сад. Да квартира когда будет наша?